Как же это здорово любить. Как же это здорово любить. Все живое гладить, обнимать. Как же это здорово забыть. Все то зло, что нужно забывать. Как же это здорово летать. В небесах парить живой душой, как же это здорово нырять в океан, любимый, с головой. Как же это здорово дарить, свет и радость разливать вокруг. Как же это здорово ласкать миллионам, миллиардам рук. Как же это здорово идти тропой сердца от начала до конца. Как же это здорово познать океан Вселенского Творца.